удивительная кончина Дадли Стоуна. Жив. Умер. Живет в Новой Англии, черт возьми. Умер 20 лет назад. Пустите-ка шапку по кругу, я и сам доставлю вам его голову. Вот такой разговор произошел однажды вечером. Завел его какой-то незнакомец с важным видом, он изрек, будто Дадли Стоун умер. «Жив!» — воскликнули мы. «И уж нам ли этого не знать, не мы ли последние магикане, последние из тех, кто в 20-е годы курил ему фимиам и читал его книги при свете пламенеющего, исполнившего обеты разума? Тот самый Дадли Стоун, блистательный стилист, самый величественный из всех литературных львов. Вы помните, конечно, как вас ошеломило, сбило с ног, как затрубили трубы судьбы, когда он написал своим издателям вот эту записку. «Господа, сегодня в возрасте 30 лет я покидаю свое поприще, расстаюсь с пером, сжигаю все, что создал, выбрасываю на свалку свою последнюю рукопись. На том привет и прости, прощай. Искренне ваш, Дадли Стоун». Гром среди ясного неба. Шли годы, а мы при каждой встрече опять и опять спрашивали друг друга, почему? Совсем как в рекламной радиопередаче, мы обсуждали на все лады, что же заставило его махнуть рукой на писательские лавры, женщины или вино, а может, его попросту обскакали и вынудили прекрасного иноходца сойти с круга в самом расцвете сил. Мы уверяли всех и каждого, что, продолжая Стоун писать, перед ним померкли бы и Фолкнер, и Хемингуэй, и Стейнбек. Тем печальнее, что на подступах к величайшему своему творению писатель вдруг отвернулся от него и поселился в городе, который мы назовем «Безвестность», на берегу моря, самое верное название которому «Былое». Почему? Это так и осталось загадкой для всех нас, кто различал проблески гения в пестрых страницах, вышедших из-под его пера. И вот несколько недель назад, однажды вечером, поглядев друг на друга, мы задумались над безжалостной работой времени, над тем, что лица у всех у нас все больше обмякают, и все заметнее редеют волосы, и вдруг нас взбесило, что нынешняя публика ровным счетом ничего не знает о Дадли Стоуне. «Томас Вулф», — ворчали мы, прежде чем ухнуть в пучину вечности, по крайней мере, вовсю насладился успехом. И, по крайней мере, критики толпой глядели ему вслед, точно огненному метеору, прорезавшему тьму. А кто нынче помнит Дадли Стоуна? Кто помнит кружки, что собирались вокруг него в 20-е годы, неистовство его последователей? «Шапка по кругу», — сказал я. «Я скатаю за 300 миль, ухвачу Дадли Стоуна за шиворот и скажу ему: послушайте, мистер Стоун, что же это вы нас так подвели? Почему за 25 лет не удосужились написать ни одной книги?» В шапку накидали звонкие монеты, я отправил телеграмму и сел в поезд. Сам не знаю, чего я ожидал. Быть может, что на станции меня встретит высохшая мумия, бледная тень, дряхлый старец на неверных ногах с еле слышным, будто шелест осенних трав на ночном ветру, голосом. И когда поезд, пыхтя, подкатил к платформе, я внутренне сжался от тоскливого предчувствия. Сумасбродный простофиля, я сошел на безлюдной захолустной станции в миле от моря, не понимая, чего ради меня сюда занесло. Тоска в железнодорожной кассе заросла толстым слоем всевозможных объявлений. Их, видно, из года в год наклеивали или набивали одно на другое. Сняв несколько геологических пластов печатного текста, я, наконец, нашел то, что мне было нужно. «Дадли Стоун. Кандидат в члены совета округа, в шерифы, в мэры. Его фотографии, выцветшие от солнца и дождя, бюллетени, на которых он был почти неузнаваем, сообщали о том, что он год от году добивался в этом приморском краю все более ответственных постов. Я стоял и читал. «Привет!» — донеслось до меня откуда-то сзади. «Это вы и есть, мистер Дуглас?» Я круто обернулся. Прямо на меня по платформе мчался человек великолепного сложения, крупный, но ничуть не толстый. Ноги у него работали, как могучие рычаги. В лацкане пиджака яркий цветок, на шее яркий галстук. Он стиснул мою руку и поглядел на меня с высоты своего роста, точно микеланджеловский создатель, своим властным прикосновением сотворивший Адама. Лицо его было точно лики южных и северных ветров на старинных мореходных картах, что грозят зноем и холодом. Такое пышущее жаром жизни лицо, символ солнца, встречаешь в египетской каменной резьбе. «Надо же», — подумал я, — «и этот человек за 20 с лишним лет не написал ни строчки? Не может быть. Он такой живой, прям до неприличия. Я, кажется, слышу, как мерно бьется его сердце. Должно быть, я приглупо вытаращил глаза, ошарашенные этим зрелищем». «Признайтесь», — со смехом сказал он, — «вы ожидали встретить привидение? Жена накормит нас тушеным мясом с овощами, и у нас вдоста леля и крепкого портера. Люблю звучание этих слов. Приятно слышать такие слова. От слов этих веет здоровьем, румянцем во всю щеку. Крепкий портер». На животе у него подскакивали массивные золотые часы на сверкающих цепочках. Он сжал мой локоть и потащил меня за собой. Чародей, влекущий в свое логово незадачливого простофилю. «Рад познакомиться. Вы, наверное, приехали, чтобы задать мне все тот же вопрос, а? Ну что же, не вы первый. Но на этот раз я все выложу». Сердце мое так и подпрыгнуло. «Замечательно. За безлюдной станцией ждал открытый форт выпуска 1927 года. Свежий воздух. Когда едешь вот так в сумерках, все поля, травы, цветы, все вливается в тебя вместе с ветром. Надеюсь, вы не из тех, кто только и делает, что закрывает окна. Наш дом, как вершина столовой горы. Комнаты у нас подметает ветер. Залезайте». 10 минут спустя мы свернули с большака на дорогу, которую уже многие годы не выравнивали и не утрамбовывали. Стоун вел машину прямо по выбоинам и ухабам. С лица его не сходила улыбка. Бац! Последние несколько ярдов нас трясло вовсю. Ну вот, наконец, мы подкатили к запущенному, некрашенному двухэтажному дому. Форд тяжко вздохнул и затих. «Хотите знать правду?» Стоун обернулся, крепко ухватил меня за плечо, заглянул в глаза. «Ровно 25 лет назад один человек пристрелил меня из револьвера. И он выскочил из машины. Я торопело уставился на него. Он был как каменная глыба, отнюдь не привидение. И однако я понял, в словах, что он бросил мне перед тем, как пулей устремиться в дом, есть какая-то правда». Страница 551, конец первой стороны. Переверните, пожалуйста, кассету, и мы продолжим чтение книги.